Глава 6. Царь-дракон. Те, кто умирают, оказываются на небушке. Есть такая детская присказка на земле. Не удивлюсь, если у нее имеется реальная основа, связанная с кем-нибудь из осевых аристократов. Однако происхождение этой присказки не столь важно. Я вспомнил о ней, потому что после тяжелой битвы, в которой наше общее с Банкой и Юрой тело превратили в котлету, в момент, когда я потерял сознание, в самом деле оказался на небе. Я стоял на кучевом облаке в своем человеческом обличии. Облако оказалось гораздо тверже, чем стоило ожидать. Надо мной раскинулась бескрайняя синяя даль, заполненная другими облаками. Справа в воздухе завис черный грозовой дракон — Кэррилер. Слева рыл облачную массу страшными лапами драконоподобный демон-хомяк. Мы с ребятами переглянулись. Я хотел уж прервать молчание и заговорить, однако в этот момент прямо перед нами появился еще один дракон. Он казался вдвое крупнее Банки, огненно-рыжий, с желтоватым брюхом, окутанный золотым пламенем. Его мощное тело было скручено в красивые кольца. Крылья, растущие из холки, расправлены. «Мой царь!» Едва дракон появился, Банка склонил голову и вытянул хвост вертикально. «Рад видеть тебя, Кэррилер!» проговорил огненный дракон, не открывая рта. Я не сразу сообразил, что он общается с нами телепатически. В свое время я приставал к Банке, силясь узнать побольше о царе-драконе. Так вот, конкретно эта особь, которую мы сейчас наблюдали, была рождена благодаря нашим усилиям. Мы собрали необходимые для воскрешения ингредиенты, дали им выстояться полгода, чтобы они достигли нужной кондиции, затем добавили к ним сердце дракона, которое предварительно, чтобы оно не перестало биться, поместили в раствор ариака. Добавили в банку корень менри и ложку выжимки из гигантских тихоходок. Последнюю часть ритуала, смешать сердце и полугодичный компост, делали камнееды в обители твердейших в Крохотдуме. Чтобы сократить время, компост настаивался в той же части Крохотдума, где сейчас находится наш беременный отряд. Затем в условленный срок наши дамы выставили кадушку за дверь, где ее и подобрали камнееды. Судя по моменту появления царя-дракона на людях, у древесных камнеедов не возникло никаких проблем с его воскрешением. Раз — и готово. Воспоминания вспыхнули в моей голове, когда я смотрел на эту новую особь. Главное, при банке так царя не называть. Получается, само создание новое, но унаследовавшее все знания предыдущих царей. То есть, хоть ему отроду без году неделя, он хорошо знаком с Кэррилером. Можно долго размышлять о природе личности, о том, будет ли этот царь-дракон точно таким же, как и предыдущие его воплощения, раз уж у них общая память, или все-таки новое тело и, возможно, новые процессы внутри этого тела приведут к образованию совершенно новой личности, хоть и на базе старой. «Я всегда верил, что небо благоволит нам», тихо проговорил мой меч. «И наше воскрешение тому доказательство. Какие бы беды ни выпали нашей расе, мы со всем справимся». «Ты абсолютно прав, Кэррилер. Мои сыновья — моя гордость. Ты и Аридерер заставили меня пробудиться ото сна и вновь вспомнить, что такое отцовская гордость. Благодарю, Кэррилер». «Ну что вы, мой царь, не стоит благодарности». Кто такой Аридерер, я не знал, и обратиться к своей способности от чего-то не мог. Однако путем логических рассуждений несложно прийти к выводу, что царь-дракон, кроме банки, благодарит и дракона, отдавшего свое сердце ради возрождения царя. «А теперь», — глядя на банку, продолжал его отец, не биологически, разумеется, для него все драконы — сыновья и дочери. «Пришло время вернуть твоих братьев и сестер и заставить потомков захватчиков и предателей заплатить нам за все, что они сделали с нашим великим родом и с нашей прекрасной осью миров». Желто-красные змеиные глаза царя драконов уставились на меня. Я чувствовал нескрываемую злобу, сочащуюся из вертикальных зрачков. «Начнем, пожалуй, с этого демонского отродья!» Не прекращая буравить меня тяжелым взглядом, прошипел он и ударил хвостом по облаку. Золотое пламя вокруг царя драконов распалилось и начало темнеть. «Мой царь!» — встревоженно заговорил Банка. «Илья и Генрей Кракомот хоть и демоны, но лично участвовали в процессе вашего воскрешения». «Я знаю!» — вальяжно кивнул гигантский крылатый ящер. «И что?» «Они, как и я, верили в ваше благородство и рассудительность, в то, что вы не станете перекраивать Руаркпоркскую ось миров под себя». «И они были совершенно правы, Кэрилор. Не стану. Я лишь верну все на круги своя». Пламя вокруг дракона стало оранжевым и поднялось высокой стеной. Кожей лица я чувствовал жар, но все равно оставался спокойным. «Мой царь!» — подался вперед Банка. «Прошу вас, одумайтесь! Не дайте прошлым обидам захлестнуть вас! Драконы вполне могут жить в мире с демонами, богами и представителями других рас. Нужно лишь найти свое место в новой оси миров». «Кэрилор!» — хмуро проговорил царь-дракон. «Неужели ты решил пойти против меня? Неужели позабыл о том, что гнусные захватчики сделали с твоей семьей, с твоей женой? Детьми? С тобой самим, лишив тебя тела, а суть запихнув в ничтожный меч?» «Я ничего не забыл, в том-то и дело», — прошипел мой друг. «Однако долгие годы внутри меча остудили мой разум, так что я могу помнить не только гнусные поступки захватчиков, но и благородные. Даже среди демонов я помню тех, кто миловал побежденных врагов. Сейчас же я вижу ту ось миров, которую построили захватчики и их потомки. И она не так уж и плоха, должен признать. Нет доминирующих рас. Да, есть кланы, но в этом и благо, ибо среди глав кланов могут быть представители разных рас в зависимости от рода, вокруг которого собрался клан. А это значит, что, например, человек или гном на Ареопаге, совете глав кланов, может на равных общаться с демоном, ангелом или богом. Могли ли люди раньше так общаться с драконами или камнеедами?» «Не могли», — ответил царь-дракон. Холодный тон его голоса странным образом сочетался с бушующим за его спиной пламенем. «И что в том плохого?» Огонь плавно расходился во все стороны и уже почти коснулся носа Кэрилера. «Если вы, мой царь, желая вернуть все на круги своя, лишь хотите создать мир, в котором драконы будут на вершине, а вы будете ими править, то вы ничем не отличаетесь от жаждущего власти демона Кезефа Люцифера, узурпировавшего место осевого короля». «Вот видишь, Кэрилер!» Языки пламени уже обжигали лапы и морду моего друга. Я нахмурился и шагнул вперед. «Ты сам только что показал мне, насколько омерзительны демоны. Осевой король заключил мир с захватчиками, позволил им создать новые порядки в оси миров, а они заняли его место. Такова их благодарность». «Мой друг, громовой дракон Кэрилор», — громко начал я, встав рядом с Банкой, то есть по пояс зайдя в огонь, «лишь хочет сказать тебе, что не все демоны злобные твари. Является ли разумный говнюком или нет, не зависит от расы разумного. Полагаю, и среди драконов хватало моральных уродов, только вряд ли ты, царь-дракон, это признаешь. Однако же я прошу тебя, прекращай свое дурацкое испытание и давай поговорим нормально». Да, я стоял в огне. Да, он был горяч, но повесь на него котелок с водой, и она уж точно никогда не закипит. Да что уж, даже не нагреется толком, чтобы заварить чай из чайного пакетика. Царь-дракон несколько секунд буравил меня взглядом, а затем пламя исчезло. «Отчего же не признаю?» — спокойно спросил он. «Бывали, как ты выразился, моральные уроды и среди моих сыновей да дочерей. Но, как и любому родителю, мне неприятно говорить об этом. Поговорим о другом. Я хотел своими ушами услышать, как демон называет дракона другом. Благодарю за то, что подарили мне такую возможность, Илья и Кэррилор. Кэррилор, а сможешь ли ты назвать его другом?» «Конечно», — без промедления ответил Банка. «Не будь между нами крепкой связи, мы не смогли бы объединяться, мой царь». «Прекрасно», — кивнул огромной головой огненный дракон, однако голос его не звучал радостно. «Жаль, что ростков подобной дружбы было мало тысячи лет назад. Именно поэтому я сам вряд ли когда-нибудь смогу назвать потомков захватчиков друзьями, но, может быть, союзниками». «Это будет честью для нас, царь-дракон, и, признаюсь, на подобный исход мы и рассчитывали», — обозначив поклон, произнес я. «Зови меня Лиэррер, Илья. Что же до наших совместных дальнейших действий, то мне необходимо лучше почувствовать ось миров. Я уже многое узнал о положении дел, но пока этого мало. Кроме того, мне нужно вернуть моих детей. И начну я, пожалуй, с тебя, Кэррилор». Взмахнув крыльями, царь-дракон подлетел ближе к Банке и уперся своим лбом в его. Вокруг обоих драконов закружились пламя и молнии, но светопреставление тут же закончилось. «Теперь у тебя есть тело», — резюмировал Лиэррер и повернулся ко мне. «Тебя я тоже хочу одарить за твою помощь, Илья». Царь-дракон плавно подлетел к Юре. Хомяк глядел на него глазами, полными восхищения. Я думал, что дракон тоже упрется в него лбом, но нет. Осторожно коснулся когтем на левом крыле. Мой фамильяр засиял коралловым цветом и возбужденно запищал. Лиэррер вновь повернул могучую голову в мою сторону. «Теперь для тебя нет преград, Илья. Я поделился с тобой тем даром, которым владеют драконы и древесные камнееды. Теперь ты можешь перемещаться куда угодно, даже в закрытые миры». Несколько мгновений я неотрывно глядел на царя-дракона, пытаясь в полной мере осознать смысл его слов. Интересные перспективы открываются. «Благодарю», — кивнул я. «Нет», — медленно покачал головой Лиэррер. «Это я благодарю всех вас. А теперь вынужден вас оставить. Мне предстоит сделать множество дел». Хлопнув крыльями, он взлетел и замер в воздухе метрах в 20 над нашим облаком. «Скажу напоследок вот что», — произнес он, пригвоздив меня тяжелым взглядом. «Ваша... наша война еще не закончена. Благодаря мне вы победили в своем сражении, однако это еще не конец. Я чувствую, грядет буря, грядет нечто большее. До встречи, Илья, Кэррилор, Юра!» Не дожидаясь нашего ответа, он взмыл ввысь. «До встречи, мой царь!» Вслед ему тихо проговорил Банка. Просыпаясь, чувствовать вокруг себя воду стало для меня уже привычным делом. Да уж, совершенно не повод гордиться, скорее уж повод задуматься, какого черта меня постоянно шинкуют в салат, перемалывают в фарш, делают из меня отбивную. Фу, мозг прежде многих процессов запустил самоиронию. Значит, можно сказать, что я довольно-таки неплохо отдохнул. Открыл глаза, тихо приподнял верхнюю часть туловища и осмотрелся. Ну да, я голеньким лежу в источнике. На полу, положив руки и голову на каменный борт моего бассейна, спит Адда. Чуть вдалеке дежурят ребята из дружины Дрю. «Зайчиха, если будешь дрыхнуть в такой скрюченной позе, спина заболит», — проговорил я сипловатым голосом и мокрой рукой потрепал целительницу по волосам. «А еще зад застудишь, кашлять будешь». «М-м-м-м-м-м-м-м-м-м-м-м-м-м-м-м-м-м-м-м-м-м-м-м-м-м-м-м-м-м-м-м-м-м-м-м-м-м-м-м-м-м-м-м-м-м-м-м-м-м-м-м-м-м-м-м-м-м-м-м-м-м-м-м-м-м-м-м-м-м-м-м-м-м-м-м-м-м-м-м-м-м-м-м-м-м-м-м-м-м-м-м-м-м-м-м-м-м-м-м-м-м-м-м-м-м-м-м-м-м-м-м-м-м-м-м-м-м-м-м-м-м-м-м-м-м-м-м-м-м-м-м-м-м-м-м-м-м-м-м-м-м-м-м-м-м-м-м-м-м-м-м-м-м-м-м-м-м-м-м-м-м-м-м-м-м-м-м-м-м-м-м-м-м-м-м-м-м-м-м-м-м-м-м-м-м-м-м-м-м-м-м захлопала ресницами и бросилась ко мне на шею. «Господин! Илья! Наконец-то! Хвала небу, вы очнулись! Как же долго ты спал! Как я волновалась!» Забавно было слушать, как девушка перескакивает с «вы» на «ты». Однако моему веселью быстро пришел конец, когда Адда задрожала и начала тихо всхлипывать. «Ну хватит тебе, малышка, перестань, все хорошо». Я начал поглаживать ее по волосам, пытаясь успокоить. «Вот он я, твой Илья, живой и здоровый». «Не мой», — сквозь всхлипывание выдавила девушка и вздрогнула еще сильнее. «Ой, простите», — вскинув голову, заглянула мне в глаза. «Вы мой господин, конечно же, и самый дорогой для меня разумный во всех мирах, просто...» «Я понял», — вздохнул я, прижав ее к своей груди. «Успокойся, спасибо тебе за заботу». «Ну что ты?» — пробормотала она почти мне в подмышку. «Я не могла оставить тебя. Никогда не оставлю. Ни за что». «Я рад». «И вот еще. Мне приятно, что ты за меня переживаешь. За мой зад. Но всего лишь сидя на камнях, оборотень не застудит ни конечности, ни нервы, ни мягкие ткани, даже находясь в человеческом обличии». «Я рад», — усмехнувшись, я прижал ее еще сильнее. Несколько секунд мы сидели в такой странной позе, пока я не почувствовал, что мне неудобно. Затем подумал, что перекинувшийся через борт источника Аддя должно быть неудобно вдвойне. «Ну ладно, зайчиха, хватит. Подай мне, пожалуйста, мой халат, а заодно расскажи, сколько я спал». Ее ответ шокировал меня. 8 дней. 8 грёбаных дней я валялся в источнике. Притом банка, в отличие от меня, был полностью здоров. А все потому, что царь-дракон даровал ему новое тело, которое не участвовало в битве у стен воли инквизиторов. Рассказывая о драконе, Адда улыбалась. Целительница уверенно заявляла, что Кэрилор лучился неподдельным счастьем, хоть и пытался держаться грозно. Счастливый от возможности вновь расправить свои собственные крылья, дракон каждый день летал над Эльдером и даже перемещался в другие миры. И каждый день возвращался обратно в мой дворец, чтобы справиться о моем здоровье. Такой вот он у меня милашка. Поведала мне целительница и о том, что произошло на поле боя после появления там Лиэррера. «Я помню это ужасное чувство. Чужая воля сковала меня и заставила склонить голову», — горько произнесла Адда, когда мы в сопровождении дружинников Дрю зашагали по подземному коридору. Мы с целительницей шли чуть позади других бойцов. «Я знала, что ты сражаешься», — с жаром проговорила девушка, заглянув мне в глаза. «Верила в тебя и потому не отчаивалась. Ведь тебе все по плечу, в том числе и противостоять голосу короля». «Да, вот только я не смог его даже ранить», — печально ответил я. «Зато это сделало драконье пламя. А почему появился на поле боя царь-дракон? Именно потому, что твое доброе сердце приняло Кэрилора и запустило цепочку событий, приведших к воскрешению царя-дракона». Адда тепло улыбнулась и чуть качнулась в мою сторону. На миг ее плечо нежно ткнулось в мое. «Вера в тебя, Илья, позволила мне относительно легко пережить тот страшный период, когда голос короля полностью подчинил меня, а потом, в один момент, ко мне просто вернулся полный контроль над телом. Подняв голову, я увидела, что этот отвратительный рот на ножках объят огнем. Не уверена, что он сильно пострадал, но предпочел сбежать через портал с черной рамкой, очень похожий на те порталы, которые может создавать Юра. Ну а дальше... Царь-дракон атаковал только наших врагов, что позволило нашим войскам быстро начать контратаку. Благодаря царю-дракону даже главу клана Сет ранили». Адда решительно вскинула кулачок и довольно улыбнулась, однако тут же посерьезнела. «Правда, не думаю, что ранили глубоко, хотя и вряд ли слабо. Все-таки он пострадал от одновременной атаки царя-дракона и госпожи Зевс». В общем, в той битве Альянс Реставраторов смог одержать победу и вернуть волю инквизиторов Ордену. Однако ни Кронпринц, ни Осевой Король так и не появились на поле сражения. Есть у меня подозрение, что первого просто не пустил отец, который сам... Неужели действительно ограничен в передвижениях? Вот только надолго ли? Слова Лиэррера, сказанные на прощание, заставляют задуматься. Наиболее значимых среди погибших воскрешали и до сих пор воскрешают Дита и Уна. Однако, без сомнения, в первую очередь девушки уделяют внимание погибшим из своих родов, в случае с госпожой Зевс еще и клана. Я не сомневаюсь, что Дита при выборе цели для воскрешения сделает правильный выбор. Кто мне дорог и чрезвычайно важен, она знает. Ну а воскрешать прямо всех дружинников рода, к сожалению, мы не можем позволить себе подобное. О дальнейших действиях Уны Зевс Адда, как и следовало ожидать, знала мало. Только слышала, что вроде та была на собрании Альянса. Зато целительница, как и очень многие, была в курсе, что случилось с другой, значимой для Оси аристократкой. «Да, кстати, Илья, по руаркпоркскому телевидению объявили о скоропостижной кончине Тюран-Венер и о том, что ее пост правого министра, а вместе с ним и титул главы рода и клана Венер, унаследовала Афри-Венер». Не скрывая радости, поделилась со мной новостью Адда, когда мы уже поднимались по лестнице. «Да уж, Тюран заставила меня в свое время сильно страдать. Неудивительно, что Адда ненавидела старшую Венеру. И все-таки смерть. Нет, я не расстроен, но удивлен. Так что ты одолел гуру с истинным эфиром, и не просто одолел, а уничтожил!» Не скрывая восторга, подытожила целительница, а затем тихо добавила. «Правда, сам вернулся из того боя еле живой. Хотела бы я, чтобы ты не участвовал в столь опасных битвах». Она посмотрела на меня с такой болью в глазах, что на миг мне даже стало стыдно за свои раны. В самом деле, неужели нельзя меньше подставлять свою шкуру под удары врагов? Дяди Гены из Ордеона Махамайя во дворце не было, а большинство дружинников, не прикованных к постели и успевших восстановиться после битвы, оттачивали свои навыки на полигоне. С одной стороны, кому-нибудь может показаться странным, что бойцы тратят силы на тренировки, когда и так хватает настоящих сражений. С другой же все логично. Часто во время смертельных боев становятся видны пробелы в твоем арсенале, либо же наоборот, открываются новые техники, которые еще предстоит освоить. Именно поэтому народу во дворце было очень мало. В основном оставались слуги, из охраны лишь дружина Линси, стража Ранзы, и часть дружины Дрю. Остальные дружинники полуэльфа вместе с дружинами Бладинского и Шимоко, стража Юкионны Ханиэль, патрулировали территорию. Поэтому, приведя себя в порядок, обедал я в компании одной лишь Адды, что невероятно смущало девушку. Глядя на ее алые щечки, я думал о том, как повернулась бы моя судьба, не стань я осевым аристократом. Ведь если бы я однажды уступил сам себе и сблизился с Аддой не только душой, но и плотью, я бы не смог... Нет, не стоит лезть в эти дебри. А говорить с ней о политике тоже не очень хочется. Да и рассказала мне Адда в общих чертах уже обо всем, а подробности узнаю из отчетов, да во время встречи с лидерами Альянса. И все же молчать за столом не хотелось, не говоря уже о том, что мне приятно слышать голос моей зайчихи. Поэтому я спросил первое, что пришло мне в голову. «Как там Андреас?» «Спасибо, Илья, ему уже лучше», — кивнула Адда и на мгновение подвисла, точно обновляющийся компьютер. «А откуда ты знаешь, что он был ранен?» «Я не знал», — признался я. «Сильно ему досталось?» «Достаточно сильно», — серьезно произнесла оборотень, а затем широко улыбнулась. «Но беспокоиться в самом деле не о чем. Я горжусь своим братом. Нет ничего зазорного в том, чтобы получить рану в битве за правое дело, а получить рану, прикрыв собой близкого, Андреас большой молодец». «И кого же он прикрыл?» — заинтересовался я. «Риту», — хмыкнула оборотень. «Скажу без преувеличения, он спас ей жизнь, оттолкнув в сторону и подставившись под удар мощной огненной техники. Возможно, теперь они станут не только членами одной дружины, пережившими много битв вместе, но и настоящей парой». Адда расплылась в искренней улыбке. «Рита, как я понял, прониклась его поступком?» «Ага», — кивнула счастливая оборотень. «Чуть ли не каждый день приходила в лазарет и костерила Андреаса за глупость. Говорила, что если бы умерла, ты бы расстроился и попросил бы Диту ее воскресить». «Учитывая, что я 8 дней провел в коме, Дита сама ее воскресила бы, и я бы просто не застал то время, когда Рита была мертвой», — усмехнулся я. «Не сомневаюсь, что она все понимает», — тут же снова кивнула оборотень. «Но все равно ходит к Андреасу и твердит одно и то же. Еще и фрукты ему приносят со словами, что мохнатым волчарам нужно мясо есть, а он ранен и не может переварить такую грубую пищу. Вот и пусть давится фруктами». Адда рассмеялась и пояснила причину своего веселья. «Все он может, но фрукты все равно ест, раз уж принесли. Хи, как же я рада за своего младшего брата! Наконец-то кроме нас с мамой появилась женщина, готовая заботиться о нем». Я уверен на 200%, что она говорит искренне и верит в свои слова. Что ее радует в первую очередь потенциальная возможность Андреаса завести постоянные отношения, а не то, что полугоблинша, которую Адда подсознательно или даже сознательно считает своей соперницей в гонке за одного красавчика-демона, может сойти с дистанции. Обед прошел быстро. В компании с Аддой время летело незаметно. Да и сам я старался не слишком растягивать прием пищи. Ведь стражам и дружинникам я уже сообщил о том, что пришел в себя и назначил встречу. После общего сбора, на котором принимал поздравления с выздоровлением от товарищей, я устроил совещание со стражами. Не только своими, но и всего рода. Помимо стражей, там присутствовали Адда, лучший целитель рода, Кимира, часто сопровождающая Горланда, Маркл, командир нашего взвода пилотов, Андрей, как мой первый друг и лучший пилот, ну а вместе с ним и Алина, а также двухголовый Кузл-Дузл, заведовавший всеми нашими складами. Доклады затянулись на пару часов. Из благих новостей нам перепала часть трофеев, добытых на поле боя. Из плохих этого добра чуть-чуть не хватило, чтобы полностью окупить финансовые потери, которые понес род при штурме воли Инквизитора, несмотря на нашу победу. А все почему? Потому что основная ценность при захвате чужих территорий – то, что хранится на этих территориях, а не то, что снимают с трупов защитников. Однако мы заранее определили, что большая часть добра, которое мы захватим, отходит Ордену Великой Инквизиции. Ведь изначально все, что было в замке, им и принадлежало. Вывод – помогать другим возвращать что-то невыгодно. Однако же без этого никак. Эх, а ведь нам еще родовые гнезда для кракомотов и махамая нужно захватить. Когда с докладами было покончено, и ребята начали расходиться, я мысленно попросил Диту задержаться. Народ выходил, но одна из присутствовавших на собрании мялась, пропуская других вперед. И все же ей тоже пришлось уйти. Бросив в нашу сторону грустный взгляд, Адда переступила порог и закрыла за собой дверь. «Ей бы очень хотелось быть на моем месте», — отметила очевидная Дита. «Возможно, сделать Адду высшим стражем было бы неплохой идеей, ее целительские способности стали бы еще лучше. Однако я уже думал об этом и о том, будет ли такое решение правильным». «Я говорю не о высшем аммаже», — покачала головой богиня. «Я прекрасно понимаю, о чем ты говоришь», — ответил я. «Но давай не будем развивать эту тему». Несколько мгновений она смотрела на меня с каким-то печальным интересом, а затем кивнула. «Как скажешь. Рада видеть тебя, Илья». Я скучала. Она добродушно улыбнулась. «Не могу сказать то же самое. Все-таки лично для меня, между тем, как я вырубился, оказался в иллюзии Лиэррера и очнулся в источнике, прошло буквально полчаса». «Оказался в иллюзии кого?» Недоуменно свела брови Дита. Я рассказал ей о своей беседе с царем-драконом. «Вот как?» — задумчиво произнесла она и неожиданно заявила. «С подачи Генрея Кракомота меня, как твоего представителя, приглашали на собрание лидеров Альянса. Они пытались понять, куда же делся царь-дракон после того, как... Будем откровенны, после того, как спас Альянс реставраторов. Господин Кракомот рассказал, что вы с ним причастны к воскрешению царя-дракона и выдвинул предположение, что тот отправился искать останки других драконов. И оказался прав. Как Альянс отреагировал на слова дяди Гены? Были недовольны тем, что вы не сказали раньше о таком козыре», — улыбнулась Дита. «Господин Вязий же брюзжал и спрашивал, что вы еще скрываете. Господин Михаил, к слову, поддерживал его больше других. Но в целом все успокоились и глубоко задумались, считать ли драконов союзниками. Решили собрать больше информации, но преуспели в этом лишь самую малость. Царя дракона видели всего в двух мирах». «Ясно. Ну ничего страшного. Когда придет время, драконы сами явятся. Я уже связался с дядей Геной, И в честь моего пробуждения сегодня вечером будет очередное собрание, так что с лидерами я пообщаюсь. Ну а с тобой я хотел бы обсудить кое-что другое». Я замялся, пытаясь подобрать слова. «Похоже, Дита успела меня хорошо изучить, раз уж смогла прочитать мои мысли по выражению лица». «Ты уже слышал о моей матери?» — нахмурившись, тихо спросила она. «Да», — выдохнул я. «И я не хотел бы скидывать с себя ответственность, однако же я не уверен, что именно я убил ее». «Илья», — грустно прошептала она, положив ладонь мне на кисть, — «я ни в коем разе не виню тебя в ее смерти. Даже если бы она пала от твоей руки, я...» Ее пальцы впились в мою кожу, но Дита быстро взяла себя в руки. «Прости, я не могла бы тебя винить. Мне грустно от того, что ее нет. Честно, я не желала ей смерти. Тем не менее, приняла бы, если бы мама пала от твоей или от моей руки. Но после твоей атаки она все еще была жива. Учитывая, что мама-гуру, владеющая истинным эфиром, целители смогли бы ее спасти. А даже если бы и нет, Афри могла бы ее воскресить, но не воскресила». «Да», — сухо согласился я, — «тоже думал об этом». «Воспользовавшись тем, что мама тяжело ранена, Афри прикончила ее и заняла ее место», — сквозь зубы прошептала Дита. «И пусть до этого я не испытывала ненависти к сестре, сейчас я жажду уничтожить ее. Как бы плохо мама ни поступала, она не заслужила удара в спину от родной дочери». Слушая слова своего высшего стража, я в очередной раз убеждался, насколько же добрая душа у Диты. Как же нам всем повезло, что Тюран не смогла ее запятнать.